Глава 21. Радуга. Сэрин усердно отрабатывала удары ногой. Учитель, проходя мимо, изумленно воскликнул: «Ты очень подтянулась с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Ты где-то тренировалась?» «Ну, почти», — уклончиво ответила Сэрин. Учитель еще постоял рядом с ней какое-то время, и другие ученики тоже стали проявлять интерес, в том числе и парень, который запал в душу Сэрин. «Сэрин, в чем твой секрет?» «А? Ну, ты только что сказала. Как ты тренируешься?» «А...» Сообразив, что он имел в виду, Сэрин смутилась. «Ты правда тренируешься дополнительно?» «Ну, на самом деле...» Сэрин собиралась уклониться от ответа, но потом честно сказала. «Дело в том, что мой дом высоко». Парень на некоторое время задумался и спросил. «Так ты живешь в крутой новостройке?» Она уточнила. «Нет, мой дом находится на высоком холме. Там так много ступеней». Кажется, парню все еще требовались объяснения. «Ну, ты же знаешь тот район, который собираются перестраивать...» «А-а-а!» Только теперь он кивнул, будто все понял. «Я каждый день поднимаюсь туда, поэтому мои ноги стали крепче. Так что никакого секрета тут нет». Сэрин опустила голову, будто ее уличили в чем-то позорном. Но парень, вопреки ее ожиданиям, ответил совершенно искренне. «Нет, ты что? Мне кажется, это отличный способ стать выносливее. Если ты не против, может, после занятий пойдем потренируемся на этой лестнице вместе?» «Что?» — переспросила она, решив, что ослышалась. Но парень, судя по всему, сказал то, что собирался. Он ей улыбнулся и отошел. «Тогда еще увидимся». Сэрин какое-то время стояла ошеломленная. Ее лицо раскраснелось, как у человека, пропустившего рюмку средь бела дня, поэтому она быстро отвернулась к окну. «Эх!» — из уст Сэрин вырвался короткий возглас сожаления. С самого утра дождь лил, как из ведра, и казалось, что конца ему не будет, но вдруг ливень прекратился, и темные тучи рассеялись. На небе, словно по заказу, появилась радуга. Сэрин вдруг вспомнила своих друзей, с которыми познакомилась в магазинчике, и в уголках ее рта появилась легкая улыбка, то ли из-за будущего свидания с парнем, то ли от приятных воспоминаний. Луч солнца проник в окно и упал ей на плечо. «Я дома!» Мама, как обычно, ковырялась с каким-то шитьем. «Сэрин, ты случайно не заказывала посылку?» — спросила она, указав на коробку рядом с полкой для обуви. «Перед твоим приходом что-то пришло, но имени отправителя нет». Сэрин повертела коробку со всех сторон. «Судя по тому, что она легкая, похоже, там одежда». «А, точно!» Сэрин притворилась, будто только теперь что-то вспомнила. «Должно быть, это от подруги». «От подруги?» Сэрин с уверенностью, будто уже вскрыла упаковку, ответила. «Да, от моей самой близкой подруги». Мама склонила голову на бок и продолжила шить. «Оказывается, у моей дочери есть подруги, о которых я не знаю». Сэрин лишь посмеялась. «Подожди, а что это еще такое?» Мама надела очки и подошла к Сэрин. «Где?» Сэрин проследила за взглядом матери. У приоткрытой двери, просунув мордочку в щель, стоял маленький котенок. «Это что за котенок? Я тут недавно видела беременную бездомную кошку. Может, это она родила?» Сэрин понимала, что предположение мамы верно. Она вспомнила кошку, которую как-то угостила кусочком дыни. Мама уже собиралась прогнать котенка метлой, но вдруг остановилась. «Какой-то он странный». «Почему?» «Вроде кот, а ведет себя как щенок. Посмотри, как хвостом виляет. Тебе не кажется это необычным?» «Да, возможно», — ответила Сэрин и внимательно осмотрела котенка со всех сторон. «Ой, да ты только посмотри на него! Он так и льнет к тебе, как будто вы уже знакомы». Котенок прыгал и терся о ноги Сырин, которая даже не успела снять уличную обувь. Девушка очень обрадовалась, но внезапно ее лицо помрачнело. «Мам, а можно его оставить?» Она была уверена в отказе, но ответ мамы сильно удивил. «Котенка? С твоим характером это будет непросто. Ты обещаешь убирать за ним лоток?» «Ты серьезно?» «Да!» Девушка так громко крикнула, что мать вздрогнула от неожиданности. Она отругала дочь за то, что у нее чуть не лопнули барабанные перепонки, но Сырин не могла перестать широко улыбаться. «А как же мы его назовем?» «Я уже придумала». «Уже? Шустрая?» Сняв обувь, Сырин вошла в дом и принялась зашивать носки вместе с мамой. «Мам, а ведь жизнь — это словно дырявые носки». «Как же ты у меня повзрослела! Уже знаешь о жизни лучше мамы?» — спросила она, наполовину хваля, наполовину подшучивая. «Расскажешь, как так вышло, Сырин?» Сырин слегка улыбнулась и ответила. «Дырки можно залатать вместе с любимыми людьми. Так ведь, Иша?» — спросила Сырин у кота, который уже удобно устроился в коробке от посылки. Ему только что дали имя, но, казалось, он уже чувствовал себя как дома. Иша, словно понимая человеческую речь, протяжно мяукнул в ответ. «Мяу!»